Глава 33. Узы братства. Фергюс из молчаливого наблюдателя постепенно превратился в полноправного члена нашего клана. Он нашел себе работу по вкусу на конюшне вместе с Рэби Макнабом. Будучи на год или два младше Фергюса, Рэби был одного роста с худощавым Фергюсом. Вскоре мальчики стали неразлучными друзьями, если не считать случаев, когда ссорились, а это происходило 2-3 раза в день, и тогда они были готовы убить друг друга. После того, как однажды утром их ссора перешла в кулачный бой, сопровождающийся пинками, в результате чего мы лишились 2 кастрюль сливок, предназначавшихся для приготовления сметаны, терпение Джейми иссякло, и он решил всерьез заняться ими. С непреклонным видом, схватив провинившихся за шиворот, он повел их в амбар, и я полагаю, отбросив все свои сомнения относительно целесообразности телесных наказаний, задал им хорошую трепку. Через некоторое время он вышел из амбара, сокрушенно покачивая головой и застегивая ремень, и отправился с Айном в долину Брохмортха. Мальчики появились спустя несколько минут после него, понурые, но снова неразлучные друзья. Они в самом деле пребывали в таком подавленном состоянии, что разрешили маленькому Джейми находиться на конюшне, пока они занимались своей обыденной работой. Выглянув позже в окно, я увидела, как все трое играют во дворе в тряпичный мяч. Был холодный морозный день, и выдыхаемый ими воздух облачком поднимался вверх. «Какой замечательный у тебя малыш!» — сказала я Дженни, перебиравшая содержимое своей корзины для рукоделия в поисках пуговицы. Она подняла голову, увидела, куда я смотрю, и улыбнулась. «О, да! Малыш Джейми — замечательный парень!» Она подошла ко мне, и мы вместе стали наблюдать за игрой ребят. «Он — точная копия своего отца!» — с гордостью заметила Дженни. Но мне кажется, он будет гораздо шире его в плечах и высоким, как его дядя. Видишь, какие у него ноги? Я подумала, что Дженни, скорее всего, права. Хотя Джейми был в сущности совсем маленьким, ему едва исполнилось 4 года, у него были длинные ноги и широкие мускулистые, хотя и по-детски плечи, и широкая кость, как у старшего тезки. Я наблюдала за тем, как маленький мальчик бросился к мячу, ловко схватил его и силой швырнул в Рэби Макнаба, чуть не угодив ему в голову. Рэби успел отскочить в сторону, что-то сердито крикнув. «И есть еще кое-что, что делает его похожим на дядю», — сказала я. «Мне кажется, он тоже будет левшой». «Боже мой!» — воскликнула Дженни с тревогой, вглядывая в своего отпрыска. «Надеюсь, что это не так, но, может быть, ты и права». Она покачала головой, вздыхая. Сколько мучений вытерпел бедный Джейми из-за того, что родился левшой. Все считали своим долгом отучить его от этой привычки, начиная с родителей и кончая школьным учителем. Но он был упрямый, как пень. «Все, кроме отца Айена», — добавила она после небольшой паузы. «Он не считал это чем-то ужасным?» — полюбопытствовала я. «Мне было известно, что в прежние времена считалось, что родиться левшой в лучшем случае означает просто быть несчастливым, а в худшем – это метка дьявола. С большим трудом Джейми научился писать правой рукой, так как в школе его нещадно пороли каждый раз за попытку писать левой». Дженни снова покачала головой, черные волосы выбились из-под чепчика. «Нет. Он был мудрым человеком, старый Джон Муррей. Он говорил, что если Бог решил, что Джейми должен быть левшой, негоже противиться его решению и пытаться изменить свою судьбу. А как он владел мечом, наш старый Джон? Поэтому отец прислушался к его мнению и позволил Джейми учиться владеть левым ударом. А я думала, сражаться левой рукой Джейми научил Дугал Маккензи», — сказала я. Мне было очень интересно узнать, как Дженни относится к своему дяде Дугалу. Она кивнула и послюнявила кончик нити, прежде чем быстро вдеть его в ушко иглы. «Да, так оно и было, но уже позже, Когда Джейми вырос и отправился в замок Дугала, но первым его учителем был отец Айена. Она улыбнулась, глядя на рубашку, лежавшую у нее на коленях. Помню, когда они были молодыми, старый Джон приказывал Айену всегда стоять справа от Джейми, чтобы суметь защитить его в бою. Айен очень серьезно относился к советам отца и считал своим долгом всегда находиться справа от Джейми. «Да, действительно, старый Джон был мудрым человеком», — снова повторила она, откусывая лишнюю нить. «Долгое время никто не мог побороть их, даже люди Макнаба. Джейми и Айен оба были рослыми, сильными парнями, а когда они становились рядом, плечом к плечу, сокрушить их было довольно трудно, если даже численное превосходство оказывалось на стороне противника». Она вдруг рассмеялась и заправила прядь волос за ухо. «Понаблюдай за ними, когда они шагают вдвоем по полю. Я думаю, у них это получается неосознанно. Но Джейми всегда идет слева, а Энджи справа, как бы подстраховывая его». Дженни приподнялась, чтобы глянуть в окно, забыв о рубашке, лежавшей у нее на коленях. Она теперь, вставая со стула, обычно поддерживала руками начавший увеличиваться живот. «Надеюсь, на сей раз будет мальчик», — сказала она, глядя сверху вниз на своего первенца. «Левшей или нет, но любому мужчине нужен брат, который может прийти на помощь в трудную минуту». Я заметила, что Дженни задержала взгляд на фотографии, висевшей на стене, где совсем маленький Джейми стоял между колен своего старшего брата Уилли. Оба мальчика были курносыми и очень серьезными. Рука Уилли покровительственно покоилась на голове младшего брата. «Джейми повезло, что у него есть Айен», — заметила я. Дженни отвела взгляд от фотографии и смахнула слезинку. Она была 2 годами старше Джейми и 3 годами младше Уилли. «Да, ему повезло, да и мне тоже», — тихо сказала она, поднимая упавшую рубашку с пола.